Глава 13. Я стояла на пустынном тракте, одинокая и беззащитная, ну, почти беззащитная. От нечисти и от банды разбойников не отобьюсь, но против одного недоброжелателя у меня будет шанс. Солнце жгло, и только легкий ветерок приносил облегчение. Но этой мимолетной легкости было недостаточно, чтобы развеять тревогу, которая нарастала внутри меня. На земле лежал раненый Рейн, с бледным лицом и рваным слабым дыханием. Я попробовала его поднять, но он оказался слишком тяжелый. Привела лошадей из леса. Они чувствовали остатки нечисти и вели себя беспокойно. Ну что делать дальше? То, что пора убираться с этого тракта, я поняла, но как это сделать? Слишком много сложностей. И самое главное — упрямый дракон. Сидеть в седле Рейн не сможет, даже если очнется. Слишком много сил забрал этот поединок, будь он неладен. Опять же, не дело класть его на седло вниз головой. Мало ли что может случиться. Прильет кровь к голове, и все, привезу его холодную тушку. Да и затащить его в седло я не смогу. Единственный выход — волоком дотащить его до первого жилья. Раньше тракт наверняка был оживленным, а значит, где-то остались трактиры и жилые деревни, которые, как грибы после дождя, растут по обе стороны оживленного тракта. Но сколько я буду тащить его по дороге? И куда деть лошадей? Нет, надо искать другой способ. Ждать же путников, которые смогут помочь, это заведомо проигрышный вариант. У Рейна просто нет столько времени, его состояние ухудшается. Лес? Ну, конечно же. Как-то раз я видела, как везли корову с бойни в трактир. Вот этот способ единственный, чтобы помочь ему сделать волокуши. Лес поможет мне в этом. Там среди упавших деревьев и разросшихся кустарников я надеялась найти подходящие ветки. Подойдя ближе, я заметила несколько длинных и прочных, но не слишком толстых, чтобы их можно было связать. Я собрала несколько таких веток, обдумывая, как мне их скрепить. Веревки с собой не было, только моя изобретательность и желание справиться с задачей. Сначала я выложила ветки в форме буквы «Х», чтобы создать основание для волокуш. Я привязала их друг к другу, используя гибкие ветки, которые нашла поблизости. Свернула их в тугие петли и переплела, стараясь, чтобы конструкция была прочной. Привязала другие ветки к основанию, создавая решетку. Вскоре у меня появилась довольно крепкая основа, способная выдержать нагрузку. Я отступила немного назад и осмотрела свое творение. Конструкция была не идеальна, но, надеюсь, достаточно крепкой, чтобы выдержать вес раненого. С трудом я затащила на него Рейна и присела отдохнуть. Я устала. Ноги дрожали от напряжения. Ну и здоровый тип этот дракон. Пот пропитал всю мою одежду. Нелегко мне приходится. Клянусь, легче обокрасть самый защищенный дом, чем сейчас возиться с бездыханным драконом. Чтоб ему за самодеятельность. Теперь осталось самое сложное — прикрепить волокуши к лошади. Я посмотрела на лошадей. Две лошади и конь Рейна мирно паслись на обочине дороги. Демон. Конь Рейна слишком норовист, а я еще недостаточно хорошо могу управлять даже своей лошадью, не говоря уже о коне Рейна. Я направилась к своей лошади, взяв ее под уздцы, повела к волокуши. Она настороженно фыркнула, поглядывая на мои веточные конструкции. Я успокоила ее, погладив по шее и даже поцеловала в мокрый нос, чтобы она вела себя смирно. Я прикрепила волокуши к ее седлу, стараясь сделать это аккуратно, чтобы не причинить ей неудобств. Каждая петля, каждая завязка должна была быть надежной, чтобы лошадь могла свободно двигаться. Когда все было готово, я сделала шаг назад и улыбнулась. Моя кобылица, хотя и не слишком довольная такой ношей, стояла спокойно, ожидая команды. Я попробовала крепление, уверяясь, что конструкция надежно держится. «Ну что, поехали?» — спросила я свою лошадь. «Надо бы ее назвать. Может, Ромашка?» «А что, я люблю ромашки. Они такие нежные и красивые. Что скажешь, Ромашка? Если бы Ромашка могла говорить, то сказала бы, что я дурында. Забыла про коня Рейна и вьючную лошадь. Вернувшись, я привязала их поводья к седлу Ромашки. Бедная моя кобылка, сколько же на твою долю выпало испытаний. Себя я, понятное дело, не могла жалеть. Вот доберусь до ближайшего жилья, выхожу Рейна, и тогда пожалею себя от души. Собравшись силами, я направила Ромашку вперед. Пыль, поднимаемая копытами коней и волокушами, была удачной. Если Рейна не добил страж тракта, то пыль закончит его черное дело. Но выхода у меня не было. Я тащила свою кобылку под узцы, молясь, чтобы трактир или деревня были где-то поблизости. Сколько мы так шли? Я уже не помнила. Устала даже смотреть, жив ли Рейн. Я упрямо шла вперед, глотая пыль, преодолевая сопротивление Ромашки, которой хотелось воды и отдохнуть. Мне тоже этого хотелось, но если не мы с Ромашкой, то кто поможет вредному дракону, который ищет приключения на свою симпатичную голову? Подняла голову и моргнула. Еще раз и еще. Мне не мерещится? Впереди виднелся трактир. Большой, добротный, постоялый двор с загоном для лошадей. Мне хотелось бежать, но сделать я могла только шаг. Губы пересохли, в рот и глаза набилась пыль. Я крикнула, но вместо крика из горла вырвался хрип. «Вперед, Аманда! Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. В голове ничего не осталось, кроме желания дойти. Я не могла связно дышать». Трактир стоял на перекрестке дорог, но этого я не заметила из-за ужасной усталости. Кое-как дотащив свою поклажу до загона с гуляющими лошадьми и привязав Ромашку к изгороди, я нетвердым шагом направилась в трактир. Открыв дверь, я поплелась к стойке, за которой стоял упитанный трактирщик. «Помогите», — прошептала я и рухнула посреди зала.